Глава 30. Увидев Арсения по ту сторону стеклянных дверей, поправляю на плече лямку рюкзака и иду ему навстречу. Сердце щемит от восторга, щеки жжет и колет, а по ногам растекается слабость. На мне тот самый комплект. Неотрывно глядя в его лицо, жду, когда он заметит меня. И вот взгляд его, мазнув по толпе, останавливается на мне. Черные глаза, блеснув, чуть сощуриваются, уголок губ приподнимается. «Привет!» — выдыхаю, когда между нами остается не больше метра. «Рейс немного задержали?» «Давай рюкзак». «Я понятия не имею, как мне с ним себя вести. Он приехал за мной, ждал, встречает, словно мы пара. Значит ли это, что я могу обнять и поцеловать его?» Очевидно, этот вопрос читается в моих глазах, потому что, глянув в них, Арс хмурится, молча забирает у меня сумку и разворачивается к выходу. Я шагаю за ним, по пути перехватывая устремленные на него заинтересованные женские взгляды. Ревную, конечно, хотя и понимаю, что на их месте тоже не пропустила бы такого мужчину. Высокий, красивый, от него веет сексом и уверенностью в себе. И при всем этом выглядит он солидно, несмотря на то, что одет в черную кожаную куртку и джинсы. Мне по-детски хочется догнать и взять его за руку, чтобы все видели, за кем он приехал. Но, спрятав руки в карманах, я молча иду следом. Нет у меня такого права. «Как долетела?» — спрашивает, снимая машину с сигнализацией и забрасывая мой рюкзак на заднее сиденье. «Весь полет проспала», — отвечаю, открывая переднюю пассажирскую дверь. «Отдохнувшая, значит?» Вопрос с подвохом. И я, закусив губы изнутри, не нахожусь с ответом. Вместо этого, усевшись в кожаное сиденье, с замиранием сердца наблюдаю за тем, как, остановившись перед капотом, Кравцов закуривает, обхватывает сигарету губами и, щурясь от дыма, смотрит на меня через лобовое стекло. Как я соскучилась! Выпустив порцию дыма, открывает водительскую дверь, садится рядом и опускает стекло. Я поворачиваюсь к нему всем корпусом и, прижавшись щекой к кожаной обивке сиденья, смотрю на его профиль. Мне кажется, он чем-то расстроен или сердит на меня. Вижу, как время от времени нервно поджимаются губы и напрягаются крылья носа. Протянув руку, легко касаюсь щетины костяшками пальцев. Кожа щеки дергается, но если ему не нравится или неприятно, он молчать не станет. Однако возражений нет. И я, немного осмелев, повторяю ласку, а затем и вовсе кладу ладонь на его шею и, скользнув ею к затылку, зарываюсь пальцами в короткие черные волосы. Просто я очень соскучилась. «Марина», — хрипло проговаривает Арсений, — «всего неделя». 9 дней!» Поправляю быстро, до ужаса испугавшись, что планы его жены изменились, и она решила вернуться раньше. 9 дней, повторяет тихо, и все это прекратится. Зачем ты говоришь это? Спрашиваю, отнимая руку. Я все помню. Сделав последнюю затяжку, Арс тушит окурок в автомобильной пепельнице и поворачивает ключ в зажигании. Хотел убедиться, что помнишь. Отвернувшись, устремляю свой взгляд в окно. Помню, конечно, помню. И ложных надежд не питаю. Я же не больная на всю голову идиотка. Умею правде в глаза смотреть. Делаю полный вдох, чтобы снизить образовавшееся в груди давление, и растягиваю губы в улыбке. Думаешь, я тебя преследовать буду? Не буду. Скосив на меня взгляд, Арсений трогает машину и выезжает со стоянки. Куда мы? Домой. Мне завтра на учебу. Перечу из вредности. Я тебя отвезу. Хотелось бы выспаться. Вздыхаю тяжело. Снова буду на лекциях носом клевать. Резко увеличив скорость, Кравцов пролетает светофор на мигающий желтый. Сбоку раздается сигнал клаксона. Интересно, какую сумму в месяц он отдает на погашение штрафов? Хватит выебываться, Марина, цедит Арс. У нас не так много времени. Выебываюсь? Возможно. А как еще мне защищаться? Братья с детства учили давать сдачи. Не злитесь, Арсений Рустамович. Через 9 дней я забуду, как вас звать. К мальчику своему вернешься, усмехается едко. Я надеюсь, тебе хватило ума не порвать с ним окончательно. Угу. Я уже скучаю по нему. Он молчит до самого дома. Я делаю вид, что увлечена перепиской в чате с друзьями. Воздух в салоне потрескивает от напряжения. Я чувствую его ярость всеми рецепторами. Мне мало кислорода, и до безумия хочется открыть окно и высунуть в него голову, чтобы надышаться и остудить лицо. Но я переписываюсь с подругами. Негромко хихикаю, делая вид, что мои внутренности не горят огнем. Наконец, Ауди останавливается у каменного забора. Ворота отъезжают в сторону, и машина, въехав во двор, плавно останавливается у гаража. Молча выхожу и забираю с заднего сиденья свой рюкзак. А потом, забросив его на плечо, неспешным шагом иду к террасе. Остановившись у двери, жду, когда он откроет ее. «Малыш», — раздается ухо, едва я переступаю порог. «Я тебе не верю». Не успеваю найтись с ответом, как на моей шее смыкаются мужские пальцы, а уже в следующее мгновение мои губы оказываются всего в сантиметре от его. Мы схлестываемся взглядами и вываливаем друг на друга то, о чем вслух не скажешь. «Я буду с другими. Буду». Ровно столько раз, сколько ты будешь со своей женой. И счастливой стану, и любить буду, даже если умру без него. Вижу, понимает меня правильно. Я смогу с этим справиться. Не сразу, не за один день, но я буду жить дальше. Чувствую, как напирает всем телом и вскоре впечатывает меня спиной в отделанную деревом стену. Мой рюкзак соскальзывает с плеча и валится к нашим ногам. Игнорируя мои вялые попытки отстраниться, Арсений обхватывает мое лицо и вгрызается в мой рот. Мычу, глотая слезы, но обнимаю, зло дергаю за воротник куртки и ногтями царапаю шею. Этот поцелуй как наказание. Грубый, жесткий, собственнический. Что же вам не понравилось в моих словах, Арсений Рустамович? Малолетка. Рычит, сдирая с меня одежду. Соплячка зеленая. Мои шарф и куртка отправляются к рюкзаку. Следом за ними летит толстовка. И я уже задыхаюсь. Кислорода катастрофически не хватает. По венам бежит жидкий огонь. Кожа пылает. Я пытаюсь стянуть с него верхнюю одежду, а мужские руки уже расстегивают на мне джинсы, ныряют под плотную ткань и больно сжимают ягодицы. «Ай!» — вскрикиваю глухо. «Меня слушать будешь, поняла?» Шипит, касаясь лица влажными губами. «Послушной будешь». Ловлю их своими, ласкаю языком. «Да, буду. Буду послушной, но только эти 9 дней». «Иди сюда». Оторвав от пола, несет меня в гостиную и ставит на ноги около дивана, после чего снимает куртку. Напряженно глядя мне в глаза, расстегивает ремень и молнию ширинки. Я, часто дыша ртом, как завороженная, наблюдаю за движениями его рук. «Я хочу минет, малыш», — проговаривает тихо. «Пососешь?»